Глава 13. «Я не хочу домой», — заявляю Мирону, когда он оплачивает счет в кафе своей картой. По лицу парня проносится тень недовольства, но возражений не поступает. «Мы обязательно побудем наедине, но чуть позже». Пихаю телефон в крохотный рюкзачок и, вынув косметичку, подкрашиваю губы красной помадой. «И куда же ты хочешь?» — ровным голосом интересуется мой парень. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Можно по торговому центру прогуляться. Я себе новый чехольчик на телефон хотела. Ты со мной?» «Погнали». Обвив рукой мои плечи, ведет на выход. А на улице дождь и порывистый ветер. Сбивают с ног и, моментально забираясь под одежду, облепляют кожу упругими пупырышками. Сцепив пальцами воротник кожаной куртки, прячу в нее подбородок. «Давай быстрее!» — подталкивает спину в сторону своего БМВ и, вынув ключи из кармана, щелкает сигнализацией. «Охренеть!» — падает водительское кресло и стряхивает с головы запутавшиеся в волосах дождевые капли. «Может, ну его, торговый центр?» «Окей, тогда пока», — дергаю рычажок на двери. «Такси вызову». «Поехали!» — демонстративно закатив глаза, блокирует замки. «Как он меня терпит! Я могу творить все, что угодно, а его выдержка никак не ломается. На самом деле...» Я тоже лучше поехала бы домой, но дело в том, что не хочу оставаться с ним наедине. Однако при этом обещала провести с ним этот день. Вчера вечером, сидя в его машине под моими окнами, мы доцеловались до того, что его руки оказались в моих трусах, а мои соски у него во рту. Теперь отыграть назад не получится. Теперь только вперед, той дорогой, что указал мне Арсений Рустамович. А я пока не готова. И не собираюсь делать это, только назло ему. Много чести. На подземной парковке центра свободно, несмотря на выходной. Люди в такую погоду нос боятся из дома высунуть, предпочитают роллы есть и киношки смотреть, но они, в отличие от меня, не рискуют при этом своей невинностью. «Здесь на 5-м этаже кинотеатр есть», — говорит Мирон, прислонившись спиной к стенке лифта. «Хочешь?» «Хочу». Мы попадаем на тягомотный исторический фильм про какие-то религиозные поселения в горах. Пару раз я даже отрубаюсь на плече Мирона. Потом, после завершения сеанса, взявшись за руки, гуляем по торговым рядам. «Давай на следующие выходные к моим поедем», — предлагает Мирон. «К твоим? К родителям, что ли?» «Ну да». «Ого! Думаешь, пора знакомиться?» «А чё тянуть?» «Я не знаю даже». Мирон рассказал своим родителям про меня и даже отправил наше совместное селфи. Его мама написала, что я красивая. Мои мамы с папой тоже знают про Мирона. Чего я туплю тогда? Идем. Тянет меня за руку в сторону бутика с аксессуарами для телефонов. Выберем тебе самый крутой чехол. Я выбираю целую вечность, потому что давно не видела такого разнообразия. Мой парень немного в шоке и, присев на оранжевый пуф в центре павильона, кажется, собирается задремать. Сначала мне приглянулся ярко-розовый с кошачьими ушками и усиками, но потом я вспоминаю, что уже давно не дитё. И вообще-то имею парня, который собирается знакомить меня со своими родителями, и что у меня не за горами дебют половой жизни. В итоге останавливаю выбор на стильном черном серебристом рисунком. «Выбрала?» — зевая, спрашивает Мирон. «Ага, смотри какой. Клёвый, да?» «Отпад!» — соглашается без энтузиазма и отодвигает меня в сторону, чтобы расплатиться своей картой. «Чудо, а не бойфренд!» Привстав на цыпочки, висну на его шее и дарю благодарственный чмок в щеку, на который мир лишь хмуро хмыкает. «Спасибо, коть!» Парень-продавец, выбивая чек, заинтересованно на нас поглядывает, а мой Голицын, задрав бровь, с вызовом на него смотрит. Тут же меняю чехол на телефоне и, выходя из магазина, кручу его в руке, чтобы полюбоваться на то, как модно он теперь смотрится. «Мияги прячу в сумку!» В него буду наряжать мой айфончик, когда буду ходить к нему на концерты. Моя прелесть. Бормочу довольно, и вдруг совершенно случайно замечаю, как из бутика напротив выходит Инга. Резко затормозив, чувствую, как сердце ухает в пятки, потому что она не одна. На выходе ее догоняет Арсений Рустамович. Он, к счастью, занят тем, что убирает бумажник во внутренний карман своего пальто и меня не замечает. «Чего еще желает моя принцесса?» — проникает в ухо голос Мирона. «Чулочки, белишко». «А?» Вздрагиваю и сбрасываю с себя оцепенение. «Пойдем, Мирош». «Куда?» «Туда». Хватая его за локоть и тяну в противоположную от Кравцовых сторону. «Идем, скорей». Голос предательски дрожит, а ноги становятся неподъемными и непослушными, как в кошмарном сне. Я не собираюсь соотносить слова Кравцова о жене с картинкой, которую сейчас вижу. После всех моих признаний это чертовски больно. И, мать вашу, стыдно. «Да куда ты понеслась?» — ворчит Мир, еле за мной поспевая. «Марина!» — вдруг вонзается дротиком меж моих лопаток голос Инги. Тщетной надеждой, что получится ускользнуть, ускоряюсь и тяну Мирона за собой. «Марина!» — кричит она настырно. «Марин, тебя зовут». «А?» — машинально оборачиваюсь и попадаю в фокус глаз Инги. С радушной улыбкой до ушей она идет прямо на меня. Побег провалился. Отзеркалив ее мимику, удивленно распахиваю глаза. Она отлично выглядит. Такая красивая, стройная, ухоженная, загорелая. Я всегда любил, люблю и буду любить только Ингу. При всей своей зависти к ней я не могу подвергнуть его слова сомнению. Такую женщину, наверное, невозможно не любить. «Мариша, вот так встреча!» — смеется она, заключая меня в благоухающее объятие. Я целую воздух у ее лица и наотрез отказываюсь смотреть на ее мужа. Его темный силуэт маячит перед глазами размытой кляксой. «Здравствуйте!» «Ты как здесь оказалась?» — удерживая мои плечи, с любопытством осматривает меня с ног до головы. «Я не наряжалась для выхода. На мне джинсы, высокие ботинки и черная косуха. Кравцова же одета так, словно только что снималась для журнала «Бизнес-леди». Элегантный синий брючный костюм, туфли с узким носком и кашемировое пальто до колена. На голове фальшивый хаос. «Я живу в Москве, вы забыли?» «Правда?» Глаза максимально распахиваются, и ресницы касаются нижней границы бровей. «Я учусь на журфаке МГУ». «Ой, точно». Вылетел из головы, смеется, оборачиваясь к мужу. «Прости, малыш». На этом слове в мое сердце вонзается шип. Лицо обдает горячим паром. Сглотнув колючий ком, устремляю взгляд на ее мужа. Ожидаю пренебрежения в ответ, презрения, предупреждения, чтобы я не вздумала ляпнуть лишнего или даже угрозы. Однако мои опасения напрасны. Сощурив глаза и стиснув челюсти, он смотрит за мою спину. «А это кто?» — шепчет Инга на ухо. «Друг твой». Сделав шаг назад, ныряю под руку Голицына и обнимаю его за талию. «Это Мирон, мой парень». Чувствую поцелуй в висок и снова смотрю на Арсения Рустамовича. На этот раз он сверлит взглядом мое лицо, и у меня от него волосы на затылке шевелятся. В нем черная ярость и бешенство.